Глава 9. К понедельнику я чувствую себя так убито, что едва могу оторвать голову от подушки. Элеонора Рузвельт и Сара Джессика засыпали меня сообщениями, требуя новостей, но мне не хватает духу рассказать им, как все прошло. У меня даже нет сил огрызнуться, когда мама с папой желают мне хорошего дня. А в школе я не поднимаю глаз и отказываюсь смотреть на других. Этим утром мы обсуждаем групповые проекты, и я понимаю, что мне плевать. Абсолютно. Я сижу молча, пока Джонас рассказывает нам, как его дамочка с болезненно пышными формами будет держать два огромных пистолета, чтобы показать, что это феминистская игра. Ухмыльнувшись мне, он делает паузу, словно ожидая, что я стану возмущаться. Лиам хмурится, глядя на меня, но я опускаю взгляд себе на колени и пожимаю плечами. Пусть Джонас делает, что хочет. Я не собираюсь больше подставляться из-за проекта, до которого мне нет дела. Как только звенит звонок на большую перемену, я выскакиваю из класса и иду к библиотеке. Не в обиду книжным червям, но я раньше никогда не была из тех, кто тратит перемену на библиотеку. Теперь же, впрочем, меня из этого пустого, тихого, безопасного места можно вытащить только за ноги. Открыв дверь, я делаю глубокий вдох. Быстро проникаюсь любовью к уникальному библиотечному запаху. Туманный аромат пыльных страниц и старых чернил. Пройдя мимо популярной детской литературы, я забираюсь подальше в полузабытые стеллажи. Здесь все заброшенные жанры стоят вперемешку. Дневники путешественников, старые учебники, множество мемуаров. Если честно, ничего из этого меня не интересует. Не быть мне серьезным читателем, но их присутствие успокаивает. «Хей», — говорит кто-то. Я вздрагиваю, чуть не поперхнувшись воздухом, и вспыхиваю, заметив Лиама. Потом прокашливаюсь. «Хей, ты что тут делаешь?» — спрашивает Лиам, подходя ближе. «Ничего». Его брови ползут вверх, и он кажется подозрительно близок к тому, чтобы улыбнуться. «Ничего? А это не ты сейчас гладила Робеспьера и французскую революцию, как мурчащего кота?» Я и правда гладила корешок Робеспьера и французской революции, как мурчащего кота. Отдернув руку, я вытираю ее об юбку, как будто меня спалили за чем-то постыдным. «Да я просто, ну знаешь, хотела материал обложки пощупать». «Через библиотечную полиэтиленовую обертку. Долю секунды я готова настаивать. Меня и так уже считают ненормальной. Почему бы и не подыграть? Чем больше времени проходит, тем сильнее мне начинает казаться, что Джонас, возможно, был прав. Я и правда чумная, просто не знаю об этом». Опустив плечи, я вздыхаю. «Ну да, да, я гладила книги. Не в каком-то стрёмном плане, я клянусь. Если их можно как-то не стрёмно гладить. Короче, не знаю я. Это вроде как успокаивает. Эй, я же не осуждаю. Знаешь, что я люблю?» Лиам берет случайную книгу, открывает ее, утыкается в страницы лицом и делает глубокий вдох. Ах. И тут же кашляет. «Так, ладно, это немного запылилось». Поставив книгу обратно на полку, он улыбается мне своей милой пацанской улыбкой. «Я нюхать книги люблю». Медленно, осторожно, как встающее из-за горизонта солнце, разгоняющее тени, до меня доходит. Лиам надо мной не смеется. Да, он улыбается. Но это прекрасная улыбка, а не издевательская усмешка. Нет, я не смею надеяться на друга. Только не после того, как меня все жестоко отшили. Господи, до сих пор не могу вспоминать Джеремаю без содрогания. «Ты в порядке?» — спрашивает Лиам. Я готова сказать, мол, да, конечно, я в порядке, и свернуть весь этот разговор. Но когда я открываю рот, то из него вырывается. «Да нет, не очень. Какого чёрта? Зачем я это сказала?» Помотав головой, я добавляю. «Да кто вообще сейчас в порядке, так ведь?» И подчеркиваю все смехом, который звучит как-то жалко. «Так, ладно». Лиам облизывает губы. «Мне надо признаться. Я шел сюда за тобой». Дыхание перехватывает. Напоминаю себе говорить как можно непринужденнее. «И кто теперь стрёмный?» Лиам поднимает руки перед собой. «Слушай, я понимаю, как это звучит, но, клянусь, ты не так поняла. Я не стрёмный. Я извиниться хотел». Хмурюсь. «Не поняла. За что?» Лиам тяжело вздыхает. «Да с чего тут начать? Ну, например, за то, как с тобой все обращаются. Я знал, что народ тут не любит тех, кто выделяется. Но я как-то не думал, что они будут настолько ужасны». Боже, в носу начинает щипать. Глаза заволакивает. «А, боже, не заставляй меня рыдать перед этим парнем, умоляю». «Да ты-то тут при чем?» — бормочу я. «Притом, надо было раньше что-нибудь сказать. Я пытался тебя предупредить в первый день, но...» «Предупредить? Так вот что это было. А я-то решила, что Лиам мне угрожал». «И это было неправильно. Надо было не тебя предупреждать, а сразу рубить корень. Джонаса. Какой же он козел, честное слово». «Ну да», — восклицаю я на волне облегчения. Вдруг понимая, что вот, наконец-то кто-то со мной согласен. «Никогда он мне не нравился», — говорит Лиам. «Я всегда молчал и соглашался со всем, что он говорил, потому что думал, что только так выживу здесь». Проведя рукой по волосам, он снова вздыхает. «Но теперь я понял, что это был трусливый вариант. Бесит. Достало притворяться, что все, что он не придумает, такое суперзамечательное. Достало притворяться, что идеи у него хорошие». Затаив дыхание, я чувствую, что что-то приближается. И стараюсь не дышать, чтобы не спугнуть. И Лиам говорит их. Эти прекрасные слова, которые я так хотела услышать. И идеи по проекту у него просто отвратительные. Я взвизгиваю так громко, что кто-то шипит на меня из-за стеллажей. Закрыв себе рот рукой, я шепотом кричу. «Да!» Лиам смеется. «Они ужасные». «Абсолютно». «Банальная копия Лары Крофт какая-то», — говорит Лиам. «У нее сиськи больше головы», — добавляю я. «А пушки?» «Не гони на пушки, они для феминисток». Даже не замечаю, как сильно мы оба смеемся, пока к нам не подлетает кто-то из библиотекарей и не шипит. «Если тихо вы двое сидеть не можете, то покиньте помещение». Извинившись, мы торопливо выбегаем, как провинившиеся дети, а снаружи снова сгибаемся пополам от хохота. Как же это хорошо! Я словно проснулась после долгого сна, и все мои чувства возвращаются ко мне. Выпрямившись и поймав взгляд Лиама, я понимаю, что наконец-то нашла своего первого в синфе друга. «Так вот, извини», — говорит Лиам, все еще посмеиваясь. «Но я обещаю тебе, что отныне перестану быть таким трусом и заступлюсь за тебя перед Джонасом». Опять смеюсь от того, как пафосно это звучит. «Не обязательно». «Зачем я это сказала? Это же именно то, чего я хочу». Но рефлекс говорит мне сказать «нет», потому что в глубине души я не верю, что стою того, чтобы меня защищали. «Еще как обязательно. Нам бы всем это сделать, честно говоря. Если бы никто не молчал, у нас не было бы проблемы с травлей. Не хочу быть частью проблемы, а ты вообще не заслужила, чтобы с тобой так обращались». У меня дрожит подбородок, и приходится хорошенько закусить губу, чтобы не разрыдаться. Не доверяя собственному голосу, я умудряюсь кивнуть. Я не заслуживаю этого. Не заслуживаю. Когда я успела об этом забыть? За такое короткое время я от любви к себе дошла до желания исчезнуть. Страшно подумать, как быстро это произошло. Но с этим покончено. Теперь, когда у меня есть союзник, я снова чувствую в себе силы бороться. Мы болтаем всю дорогу до класса. И впервые за все это время я не чувствую страха при виде надписи «11-й. Чистота». Первое, что я слышу, когда мы заходим внутрь, это голоса лакеев Джонаса, Эллона и Тристана, которые поносят его, на чем свет стоит. «Его вчера Анджелус разнесла! Ты прикинь вообще!» — говорит Эллон. «Уф, серьезно? Хиллер? А за кого он играл?» «За Титанимуса! Он Анджелус должен был за один удар снести! Но нет же, она убила его три чертовых раза. Вся наша команда такая, типа, Чел, какого хрена? С трудом сдерживаю улыбку. Вчера, после того, как Дрожжебой ушел спать, я осталась играть. Нашла Джонаса и убила его. На этот раз играя за лекаря. Хиллеры заточены на то, чтобы, ну, лечить других. Здоровья у них, как правило, мало, а броня дохлая. И остальные члены команды должны их защищать, чтобы те могли бегать по полю и всех лечить. У хиллера, которого я выбрала, Анджелус, и вовсе из оружия был только маленький молоточек. А Джонас играл за Титанимуса. Мой персонаж вообще никаким образом не должен был его даже поцарапать. Но смотрите же, Джонас вот настолько фиговый игрок. Пока он в панике махал мечом, я своим молоточком забила его по тупой башке, а потом еще станцевала на рассыпающемся трупе. А затем уселась на точке респавна и завалила его еще два раза, пока его приятели не пришли и не отогнали меня. Радости полные штаны. Позорище же, мне кажется, надо... Эллен пихает его локтем, и они оба смотрят на дверь, в которую только что вошел Джонас. Они замолкают и кивают ему. Джонас явно не в настроении, и, подойдя ближе, немедленно срывается на Эллене. «Какого черта это вчера было?» Эллен косится на Тристана, который пожимает плечами. «Ты о чем? Вы меня одного бросили. Где была вся моя команда, пока меня грифил этот чертов чува-тролль?» «Ну...» Эллен в очевидном замешательстве косится на Тристана. «Мы типа пытались захватить флаг, выполнить миссию. Ты как бы за Титанимуса играл, а чувачел за Анджелус. Ты для него вообще должен был быть неуязвим». «Это потому, что он читер», — рявкает Джонас. «Не надо все на меня валить, Эллен. Это ты тут не умеешь работать в команде. Вы должны были мне помочь. Знаете же, что этот козел меня уже несколько дней пасет». «Ну да, но...» «Хе-хе». Я улыбаюсь Лиаму, садясь с ним за парту. «У Джонаса, похоже, проблемы на фронте», — бормочет Лиам. «Ага», — хихикаю я. «Так, стоп». Смотрю на Лиама. Он замирает, испуганно распахнув глаза. «У меня что, что-то на лице?» «Да нет, просто... Откуда ты знаешь, что они про героев фронта? Они же не называли игру, только имена персонажей». «А...» Лиам понижает голос, и мне приходится наклониться поближе к нему. Теперь мы так близко, что я вижу изгиб его ресниц. Сердце колотится где-то в горле. «Я тоже играю. Только не говори никому, потому что Джонас уже 100 лет как пытается меня к себе в команду заманить». У меня в горле так пересохло, что я едва могу выдавить слова. «Какой у тебя там ник?» Лиам хмурится. «Дрожжебой, а что? Можно ли потерять сознание на долю секунды? Потому что я делаю именно это. Весь мир куда-то исчезает, и все становится абсолютно черным и тихим. Слышно только мое собственное дыхание и рев крови в голове. Я его нашла. Дрожжебоя. Это Лиам. Порядки? Эй!» Меня резко выдергивает в настоящее. Моргаю. Лиам внимательно смотрит на меня. Его ладонь на моей руке. Ладонь Дрожжебоя на моей руке. Моей настоящей руке, а не виртуальной. Я вздрагиваю от абсурда всего происходящего, и Лиам явно думает, что это я из-за него, потому что он поспешно извиняется и убирает руку. Тут входит учитель, и я впервые рада, что он это делает именно сейчас. Потому что какого чёрта? Я поворачиваюсь к доске и смотрю на нее, не отрываясь, отказываясь даже коситься на Лиама. Потому что, опять же, какого чёрта? Сжимая руки в кулаки у себя на коленях, я весь урок борюсь с желанием заорать. «Дрожжебой, это я, твой лучший онлайн-друг, чувачел!» Господи, чувачел. Мое мужское онлайн-альтер-эго. Что Лиам скажет, если узнает, что чувачел на самом деле девчонка? Клянусь, мою грудную клетку не просто сдавило. Каждое ребро превратилось в змею. И все они теперь там ползают и обвиваются вокруг моих легких. И ладно, метафора, пожалуй, странная, но мать моя женщина. Я сижу рядом с Дрожжебоем. Как только урок заканчивается, я выдавливаю из себя слово «туалет» и вылетаю за дверь. остановившись только для того, чтобы достать свой телефон из корзинки. Бегом проношусь до туалета и захлопываю за собой дверь самой дальней кабинки. Кики. А-а-а! Шарлот. Боже, что? Касси. Чро! Видимо, Касси опять переписывается на уроке. Это значит, что она печатает не глядя, чтобы не спалиться. Кики. Я узнала, кто такой Дружебой. Касси. Умш! Шарлот. А? Кто? Кики. Лем, сосед по парте. Шарлот. Три восклицательных знака. Касси. Три восклицательных знака. Который горячий? Он же горячий и шкет. Кики. Фу, шкет? Касси. Это было нет. Кики. Хватит чатиться на уроке, спалит же. Шарлот. Ты ему сказала, кто ты? Кики. Чего? Нет. Он же думает, что я парень, забыла? Касси. Ах, да, точно, чувачел. Кики. Что мне делать? Касси. Веди себя нормально. Собака, собака, собака. Кики. Может, просто признаться ему? Шарлот. Точно не сейчас. У вас же там середина дня, так? Думаю, пока что да, веди себя как обычно. Потом придумаем, как тебе ему все показать. Касси. Прям все показать, да? Кики. Касси! Шарлот. Касси. Несмотря ни на что, сообщение Касси вызывает у меня смешок. Типичная Касси. От этой мысли накатывает грусть. Хотелось бы мне снова быть с ней в одной школе. Сейчас сидели бы вместе в туалете и визжали по поводу Дружебоя, хватая друг друга за руки. Господи, Дружебой. То есть Лиам. Ох, боже, боже, боже. Глубокий вдох. Фу, гадость какая. Никому не следует глубоко дышать в школьном туалете. Выдыхаю через рот. Я справлюсь. Из всех кандидатов в Дружебое Лиам, по крайней мере, очень даже хорош. Добрый. На тему с чумной Кики не повелся. Только что пообещал мне, что даст отпор Джонасу. От этого воспоминания меня пронзает, словно копьем. Лиам хороший. Он не заслуживает моего вранья. Но тут я вспоминаю все наши онлайн-разговоры. Как искренне он мне рассказывал про развод родителей. Боже, я чувствую себя полнейшим дерьмом, представляя, как Лиам сидит за компом и открывается чувачелу, который, как ему кажется, такой же парень. Кошмар какой. Касси с Шарлот правы. Никак нельзя говорить ему, кто я. По крайней мере, не сейчас. Сначала нужно придумать, как ему лучше все показать, чтоб тебя, Шарлот. Чтобы получилось аккуратно. Да, хороший план. С еще одним глубоким вздохом. Бе, это ошибка. Я отряхиваю юбку и выхожу из туалета. Я справлюсь. Вполне смогу вести себя с Лиамом абсолютно нормально. Чувачел 10. Эй, ты там говорил, с тобой новенькую посадили? Итак, нормально себя вести с Лиамом я не могу. Но эй, разве можно меня винить? Ну ладно, допустим, еще как можно. Спокойно вообще. Но уверена, на моем месте любой бы стал вынюхивать. Дружебой. А я говорил? В моем классе в этом году пара новеньких вроде. Чувачел 10. Ну да, что-то ты такое упоминал. Боже, боже, с меня пот ручьями. Дружебой. А, ок. Ну да, сижу с новенькой. Чувачел 10. Круть. И как она? Горяча? Моя душа складывается в оригами, пока не становится маленьким твердым комочком, орущим в пустоту. Поверить не могу, что только что взяла и спросила Лиама, горячая ли я. Знаю, знаю, я напрашиваюсь на комплименты. Но, блин, у меня была ужасная неделя. Вселенная мне задолжала. Дружебой. Она милая, только хмурая. Знаешь Грампи Кэта? Он что, только что сравнил меня с Грампи, мать его, Кэтом? Чувачел 10. Ну да. Дружебой. Вот у нее такое же хмурое лицо. Прямо как у Грампи Кэта. Чувачел 10. Может, она просто злится, что ей прохода не дают? Дружебой. Ага, наверное. Извинился сегодня за то, что не заступился за нее перед всеми этими мудаками. Честно говоря, я даже с психотерапевтом об этом говорил. Она такая: «И как ты себя чувствуешь, когда эту девочку перед тобой задирают?» «Хреново я себя чувствую, так что в следующий раз молчать не буду». Чувачел 10. Уверен, она будет благодарна. Дрожжи бой. МБ. Но надо было раньше, конечно. Ладно, что мы все обо мне? Ты-то как, бро? Есть у тебя кто? Чувачел 10. Ага. Дрожжи бой. Прикольно. Ты никогда не упоминал девушку или парня. Чувачел 10. А, не-не-не, без этого. Я особо не привыкаю, знаешь. Не люблю постоянство. Господи, что я пишу-то? Пальцы, а ну стоять! Дрожжи бой. А. Чувачел 10. Сорян, как-то по-мудацки прозвучало. Не знаю, зачем ляпнул. Нет у меня никого. Никому я в школе особо не интересен. Дрожжи бой. Ха, такая же хрень. Так и хочется написать. Что-то я сомневаюсь, учитывая, что ты горяч, как жерло вулкана. Но я себя вовремя останавливаю. Дрожжи бой. А вот мне, походу, кто-то начинает нравиться. Чувачел 10. Йоу. Боже мой. Пальцы зависают над клавиатурой. Что сказать-то? Спросить, кто это? Нет, это странно, я же якобы никого в его школе не знаю. Так что кто мне ни о чем не скажет? Он ответит типа Джейн или Мэри. И для меня, его анонимного онлайн-приятеля, они будут звучать одинаково. Точно. А, Чувачел 10. Из класса кто-то? Напротив его имени появляются три точки. Но именно в этот момент экран сменяется, и чат исчезает. Мы вышли из лобби и загружаемся на поле боя. «Нет!» — кричу я в экран. Впервые в жизни так негодую, что нас пустили в игру. К тому времени, как карта прогружается, окно чата уже заполнено сообщениями от других игроков с приветствиями и обсуждениями стратегии. Я панически листаю вверх, отчаянно надеясь, что дрожжебой успел ответить. Но нет. Чат выглядит так. Чувачел 10. Из класса кто-то. Герои фронта. Пушки к бою. Сельмерово ущелье загружается. Герои фронта. Герои, общий сбор. 30 секунд до открытия ворот. Время встречать команду и обсуждать стратегию. Огнезвезд 202. Прив всем, я со стороны храма зайду. Дарк Сак. Чел, ты на доринге, тебе силёнок не хватит. Дрожжи бой. Хватит, надо, чтобы с ним танк пошел, взял дамаг на себя. Чувачел, пойдешь вперед огня? Дрожжи бой. Чувачел. Огнезвезд. Мне не нужен танк. Дарксак. Нужен. Чувачел, ну алё, Ля, у нас что, танков ика? Упс. Так долго искала сообщение от дрожжебоя, что пропустила всю драму. Быстро печатаю ок и отправляю сообщение ровно в тот момент, когда открываются ворота и начинается бой. Это полная фиаско. Я неправильно держу щит и получаю пулю в голову в первые же 5 секунд. Пока я жду перерождения, мою команду выносят. Окно чата наполняется ругательствами, но мне как-то плевать. Мое сердце вообще не здесь. Дрожжебою кто-то нравится. А я не могу расспросить его об этом, не звуча странно. Надо как-то иначе понять, кто это. Не то чтобы мне есть до этого какое-то дело. Совершенно никакого. Заставляю себя глубоко вздохнуть. Меня вообще не касается, кто там нравится Лиаму. Важно только то, что он пообещал за меня заступиться. Неважно, кто ему нравится, все вот-вот наладится. В этом я уверена.